Ничего, он и был таким. Воли только не было, и весь гной копился внутри и взорвался бы, если в те времена, то какой-нибудь грандиозной пьянкой, после которой он полетел бы отовсюду, как птаха по ветру. А теперь он освободился, и гной этот льется спокойной вонючей рекой и попадает на всех, кто рядом. Кто помирает, кто заражается, а кто убегает поскорее, пока цел. Вот так-то, миленькая моя идиоточка. Вдали раздался звонок, и вскоре в гостиную вошла маленькая пожилая дама, ужасно похожая на встрепанного воробья, хотя на даме была шляпка с вуалью для визитов и бархатный пиджачок вполне пристойный. Но ее маленькое блеклое, обтянутое сухой кожей личико, мелкие серые кудряшки, выбившиеся глазки с моргающими, чуть крашенными ресничками, вовсю напоминали городскую незаметную эту птаху — воробья. Дама улыбнулась всеми своими серенькими зубками и прощебетала сначала по-французски, потом сразу перешла на русский, мило спросив. «Можно? О, я не вовремя. У вас, возможно, деловая встреча? А я шла мимо и решила зайти к моему русскому другу». Тут дама заткнулась, испугавшись, видимо, что говорит что-то не то. «А интересно, знает ли эта дама хоть что-нибудь? И не договорился ли с ней хитроумный Динар?» «Конечно», — ответил второй голос. «А ты думала, все так просто? Ох, Наталья, учить тебя и учить. А дурой помрешь, точно». Дама села. Динар спохватился, якобы, и стал творить что-то с чаями, обещая угостить дам чаем сверхъестественным. Наташа снова посмотрела на картину. И для того, чтобы завязался разговор по инструкции, и просто потому, что эта картина как-то давала ей силы пережить эту комедию, но, пожалуй, с приставкой «траги». Анне Лоре, они уже познакомились, живо и с любопытством спросила: «Вам нравится?» И Наташа, как и прежде Динару, искренне сказала: «Очень». И Анне Лоре вдруг неожиданно для себя растрогалась и почувствовала неизъяснимую симпатию к этой красивой и, как ей вначале показалось, холодной и капризной женщине. И самое главное, что она-то сама не придавала никакого значения папиной мазне. Она не понимала ее, не любила, потому что живопись не принесла их семье ни денег, ни благополучия. Ей пришлось выйти замуж за довольно-таки противного Сторма и к тому же намного старше ее. Поэтому ее удивила собственная растроганность и возникшая симпатия к женщине, которая ей не нравилась. Ей думалось, что холодная эта дама, похожая на манекенщицу, тоже завязана с Динаром по поводу всей этой странной истории. Но тут она засомневалась. Ей казалось, что искренность этой дамы по поводу отцовской картинки говорит о том, что она ничего не знает. И Анне в чем-то обманывает ее. Почему вдруг такая связь привиделась ей, она не знала. И, будучи вовсе не добренькой и славной, а довольно злой, завистливой от своих бед, Анне тут же решила, что будет ставить